Джефферсон, 29. В колледж меня пристроил Эрик Кунхарт, американец, с которым я подружился в Москве. Это было его первым посещением СССР. Я показал ему и его жене Кристине столицу православного мира. Мы подружились, теперь вместе с ним делаем деньги. Попутно с основной работой делаем главные деньги нашей жизни. Эрик – физик, наука интернациональна. Физическая мафия круче итальянской. Мои американские дедушки занимались физикой «Пульс-пауэр» с противоположной стороны железного занавеса. Их имена я знал с детства. Когда-то присылали мне жвачку и пистолеты в кобуре, потом джинсы и кроссовки. Теперь, когда я появился рядом, по привычке продолжали заботиться. Мы встретились и познакомились вживую. К тому времени Арт Гензер успел побывать мэром Санта-Фе, Крис стал ректором крупного университета в Техасе, Джим – руководителем лаборатории в Миссури. Старики служили в американском военно-промышленном комплексе, по традиции уважали советских ученых и писателей. Мы перед падением СССР опережали их в области сильно точной электроники, пульс-пауэр, на 10 лет. Времена изменились. Мой выбор ученые восприняли на ура. Не всем людям на свете нужно заниматься наукой и войной. Поэтов в нашей среде не было. Помогать мне считалось забавной и почетной обязанностью. Я не искал работу. Я выбирал то, что мне подходит. Начальник моей подруги по институту ресурсов мог пристроить меня к местному поэту, которого звали то ли Смит, то ли Грин. Но я получил от Бродского столь уничижительную характеристику этого старца, что спешно ретировался. Через академика Сагдеева были выходы на Аксенова и Бобышева, но они тоже работали где-то в глубинке. Я рвался в Нью-Йорк. Все молодые люди хотят жить в Нью-Йорке, даже если они амиши или мормоны. Город желтого дьявола дает перспективы. Он чудо света. Там скапливается огромное количество деловых людей и красивых женщин. В стране я находился по приглашению фирмы, состоящей из одного человека. Визу просрочил, но по этому поводу не переживал. Неожиданно позвонил Эрик. В Стивенсе, где он в то время работал, был гуманитарный факультет. «Дыма, прилетай на собеседование, надо поговорить с ними», — жизнерадостно сказал он мне, когда я подумывал, что меня вот-вот выдворят из страны. Мои будущие коллеги Россией интересовались. В 90-х была такая вспышка интереса. Поэт Эд Фостер, который преподавал в колледже и издавал журнал «Талисман», сказал, что знает стихи Еременко и Искренко. Хорошее начало. С ребятами я был знаком по Москве и считал их своими. Колледж произвел на меня впечатление. Он источал романтический флер и щебетал голосами разнонациональных студенток. По архитектуре Стивенс походил на средневековый замок, обнесенный зубчатой стеной с бойницами. Место так и называется «Castle Point on the Hudson» — крепость на Гудзоне. Над обрывом стоит старинная пушка, направленная на Манхэттен, в кампусе мощеные тротуары, и хотя колледж давно расширился и перешагнул за пределы старого города, уютнее всего гулять под защитой булыжных стен. В Хобокене я снял помещение полуподвального типа на Джефферсон-стрит, 29, спальный район. «В двух домах отсюда родился Фрэнк Синатра», — сказала мне дородная брокерша, через которую я искал себе жилье. «Это итальянская улица. Значит, здесь не будет негров. Это существенное преимущество. Ты должен это ценить». «Я люблю негров», — сказал я ей. «Русские поэты любят больших негров». Примечание. Русский поэт предпочитает больших негров. Под этим названием в 1976 году во Франции вышел первый роман Эдуарда Лимонова, более известный как «Это я, Эдичка». Конец примечания. «Ты поэт?» — спросила она. «А я-то все думаю». Я поднял глаза, оценивающе осматривая ее формы. С горечью посмотрел на место моего грядущего одиночества и вздохнул. «Тебе что-то не нравится?» «Кондиционера нет». «Джакузи, плазменного экрана. У вас в Москве нет ни кондиционеров, ни льда в коктейль. Зато мы первыми полетели в космос». Две длинных комнаты в желтой известке располагались параллельно друг от друга и были разделены общим коридором, ведущим на лестницу. В одной комнате спальня, в другой кухня. 500 баксов в месяц за всю радость. Денег в те времена у меня было мало. Я считал Нью-Йорк крайне негостеприимным городом. На кухне неистребимо пахло газом. В жилой комнате дачной сыростью в такой каморке Раскольников задумал зарубить топором старуху-проценщицу. Сказал об этом впоследствии мой приятель. Мне эта идея приходила в голову с подросткового возраста. За окнами спальни прогуливались люди. При желании я мог лежать на кровати и заглядывать под юбки. За окнами, выходящими во двор, стояли кусты помидоров, укрепленные реечками, воткнутыми в землю. Среди них возвышалась пластиковая статуэтка Девы Марии с младенцем на руках. Зрелище напоминало церковную службу, на которую пришли прихожане, взявшись за руки. Хобокен, штат Нью-Джерси, городок с голландским названием, некогда был населен преимущественно выходцами из Германии. Уютные домики из красного кирпича стояли под сенью густых лип и акаций. В хорошую погоду жители любили и до сих пор любят сидеть на скамейках на набережной и смотреть, как у входа в Нью-Йоркскую гавань снуют взад-вперед корабли. В Хобокене варили и пили много пива. Пели, впрочем, в пивных степенно и в меру, без хмельного разгула. Был в городке технический колледж. Студенты, большей частью приезжие, вышучивали и Хобокен, и хобокенских пивоваров, а когда им хотелось по-настоящему кутнуть, переправлялись на пароме в Нью-Йорк, где жизнь, как известно, бьет ключом, пишет Торнтон Уайлдер о Хобокене образца 1838 года. С тех пор здесь мало что изменилось, паром остался, но появилось и метро. Городок тихий, это вам не Манхэттен. Мой коллега Эдвард Фостер говорит, что лет 10 назад, когда здесь был порт, девицам вечером не было прохода от пьяных моряков, и сам он неоднократно получал по табло, возвращаясь с работы. Теперь порт принял декоративный облик, но пивные остались. Согласно легенде, здесь самая высокая их плотность на квадратный километр по всем штатам. Из-за конкуренции цены падают. Как-то я нашел здесь разливное пиво за $1.20. В Манхэттене такого не бывает.